Заключение. В заключении хочу сказать, что наш лишний вес – показатель отсутствия любви к себе, недостаточно корректного отношения к своему здоровью. К сожалению, ни официальная медицина, ни традиционные методики не могут преподнести нам эликсир стройности на блюдечке с голубой каемочкой. На пути к стройной фигуре и, соответственно, здоровью просто не существует способов мгновенного действия. Помните, наш эликсир стройности в нас самих. Когда мы начинаем очень внимательно и бережно относиться к своему организму, то замечаем, что он отвечает нам более высокой работоспособностью, большей силой и совершенно другим уровнем энергии. И это состояние, в свою очередь, помогает нам сосредоточиться на том, что действительно иногда важнее для нас. 5 минут удовольствия от вредной еды, 5 минут, которые быстро сменяются угрызениями совести, самоедством и вопросом «зачем?», или куда более длительное удовольствие от собственного физического совершенства и высокого качества жизни. Поэтому, когда мы делаем выбор в пользу здорового питания, мы делаем выбор не только в пользу стройности как таковой. Мы делаем выбор в пользу хорошего тонуса, работоспособности, прекрасного настроения и здоровья. По большому счету, мы выбираем для себя новую жизнь, жизнь активную, наполненную смыслом, с ощущением собственной значимости в ней. Надеюсь, эта книга поможет вам наладить отношения с едой и научиться жить в стройном теле, полноценной и счастливой жизнью. Да, мы получили величайший дар – жизнь. И только человек занимает в природе привилегированное положение ввиду наличия у него самого совершенного на планете механизма, позволяющего жизнь сделать более счастливой, радостной и продолжительной. Это его интеллект. Поэтому достаточно обратиться к собственному разуму, чтобы изменить свою жизнь. Невозможно радоваться жизни и при этом страдать от одышки, артериальной гипертонии и других болезней сердца, запоров, несварения, изжоги, болезни печени и почек. Невозможно наслаждаться жизнью, когда постоянно мучают угрызения совести от того, что слишком много ешь и часто испытываешь чувство тяжести в животе, а отсюда и вялость, апатия, снижение работоспособности. Да и одежда становится все более тесной, пропадает была гибкость в теле, теряется уверенность в себе. А может быть, перейти на другую пищу, не вызывающую этих неприятных симптомов, которая к тому же имеет замечательный вкус. Разве нам есть что терять? Нам просто надо измениться. Я желаю вам вдохновения, оптимизма и, конечно, радости, ибо только с радостью мы можем изменить то, что хотим изменить. Наслаждайтесь каждым прожитым днем. Для того, чтобы изменить свою жизнь, необходимо пройти всего 20 шагов на пути к своей цели. Если человек верит в то, что может измениться, он обязательно изменится. 20 шагов на пути к здоровому образу жизни. Первое. Следуйте всем рекомендациям, указанным в этой книге. Второе. Начните с радостного предвкушения. Поставьте перед собой не иллюзорную, а вполне реальную цель. Верьте, что именно вы ответственны за то, насколько быстро и качественно она осуществится. Третье. Получите необходимый объем информации о состоянии вашего здоровья от лечащего врача и проанализируйте ее. Четвертое. Составьте план, который включает этапные цели и непосредственные действия. Переход на рациональное питание, отказ от излюбленных, но вредных продуктов, увеличение двигательной активности. Пятое. Не стремитесь к тому типу фигуры и той идеальной массе тела, который подчас искусственно навязывают глянцевые журналы и реклама. Шестое. Не ешьте, если вы не голодны. Не становитесь рабом собственных вкусовых рецепторов. Седьмое. Никогда не голодайте. Чтобы предупредить голод и увеличить скорость своего метаболизма, питайтесь дробно, но небольшими порциями. Восьмое. Старайтесь утолять голод полезной пищей. Здоровая пища является единственной, которую стоит употреблять. Девятое. Остерегайтесь продуктов интенсивной обработки. Учитесь читать этикетки. Десятое. Не ходите голодными за продуктами. Покупайте их согласно заранее подготовленному списку. Одиннадцатое. Постоянно контролируйте все, что связано с питанием. Этот процесс требует терпения, любви к себе и самостоятельности. Двенадцатое. Действуйте постепенно, спокойно и последовательно. Потребуется время, ваше упорство и сотрудничество с близкими вам людьми, которые присоединятся к разумным и здоровым переменам в питании, которые вы осуществляете окончательно и бесповоротно. Тринадцатое. Повышайте общую двигательную активность. Программа физических упражнений в сочетании с рациональным питанием значительно улучшит ваши результаты. 14. Главная задача – удержание результата и закрепление успеха. Продолжайте постоянно работать над собой. Помните всегда ту причину, которая заставила вас изменить свою жизнь. 15. Нельзя успешно похудеть только за счет временной диеты. Необходимо изменить свой рацион навсегда. Это единственный надежный путь. 16. Не бойтесь трудностей. Желание быть другим даст силы не отчаиваться, верить в себя и продолжать искать шаг за шагом свои пути решения и преодоления проблем. 17. Будьте бдительны. Не попадитесь на удочку продуманного маркетинга и гипнотизирующей рекламы профессиональных распространителей очередного быстрого и безопасного метода сжигания жира. 18. Будьте позитивны и общайтесь с позитивными людьми. 19. Помните, что счастье – это осознание роста. Растите над собой, познавая себя и черпая бесконечные ресурсы для счастья не откуда-нибудь, а из себя. 20. Познавайте себя, снова и снова ставя себе новые цели и открывая в себе новые возможности. Будьте счастливы. Удачи всем. С любовью. Маргарита Королева. Приложение. Приложение первое. Продукты, богатые калием и обедненные натрием. Продукт. Свежие овощи. Спаржа. Порция 1/2 стакана. Калий 165 мг. Натрий 1 мг. Авокадо. Порция 1/2 стакана, калий 680 мг, натрий 5 мг. Морковь сырая, 1 штука, 225 мг, 38 мг. Кукуруза. 1/2 стакана. 136 мг. Натрия нет. Фасоль вареная. 1/2 стакана. 581 мг. 1 мг. Картофель. 1 штука средних размеров. 782 мг. 6 мг. Шпинат вареный. 1/2 стакана. 292 мг. 45 мг. Кабачки. 1/2 стакана. 473 мг. 1 мг. Помидоры сырые. 1 штука средних размеров. 444 мг. 5 мг. Свежие фрукты. Продукт. Яблоки. Порция. 1 штука средних размеров. Калий. 182 мг. Натрий. 2 мг. Абрикосы сушеные. 1/4 стакана. 318 мг. 9 мг. Бананы. 1 штука средних размеров. 440 мг. 1 мг. Дыня мускусная. 1/4 часть. 341 мг. 17 мг. Апельсины. 1 штука средних размеров. 263 мг. 1 мг. Персики. 1 штука средних размеров. 308 мг. 2 мг. Слива. 5 штук. 150 мг. 1 мг. Клубника. 1/2 стакана. 122 мг. Натрия нет. Свежее мясо. Продукт. Курица, цыплята. Порция 90 грамм. Калий 350 мг. Натрий 54 мг. Баранина 90 грамм. 241 мг. 53 мг. Говядина 90 грамм. 224 мг. 49 мг. Свинина 90 грамм. 219 мг. 48 мг. Продукт. Свежая рыба. Треска. Порция 90 грамм. Калий 345 мг. Натрий 93 мг. Камбала 90 грамм. 490 мг. 201 мг. Пикша. 90 грамм. 297 мг. 150 мг. Сельдь. 90 грамм. 378 мг. 99 мг. Тунец. Скумбрия. 90 грамм. 225 мг. 38 мг. Приложение второе. Продукты, богатые магнием. Продукт. Соевая мука. Порция 1/2 стакана. 180 мг магния. Тофу. Соевый белок. 1/2 стакана. 127 мг магния. Миндаль неочищенный. 1/4 стакана. 105 мг магния. Горох пятнистый. 1/4 стакана, 98 мг магния. Соевые бобы сушеные. 1/4 стакана, 98 мг магния. Семена злаков проросшие. 1/4 стакана, 91 мг. Орехи кешью. 1/4 стакана, 80 мг. Арахис неочищенный. 1/4 стакана, 79 мг. Чард швейцарский вареный. 1/2 стакана, 75 мг. Ржаная мука. 1/2 стакана, 74 мг. Пшеничная мука. 1/2 стакана, 68 мг. Арахис высушенный в духовке. 1/4 стакана, 64 миллиграмма. Грецкие орехи. 1/4 стакана, 63 миллиграмма. Арахисовая мука обезжиренная. 1/4 стакана, 56 миллиграмм. Овес пищевой. 1 стакан, 56 миллиграмм. Пшеница дробленая. 1 стакан, 56 миллиграмм. Картофель печеный. 1 штука средних размеров. 56 миллиграмм. Сироп ромовый. Патока. 1 столовая ложка. 52 миллиграмма. Свекольная ботва вареная. 1/2 стакана. 49 миллиграмм. Фасоль стручковая. 1/4 стакана. 49 миллиграмм. Шпинат сырой рубленый. 1 стакан. 44 миллиграмма. Сельдь консервированная. 120 грамм. 44 миллиграмма. Фасоль бобовая. 1/2 стакана. 40 миллиграмм. Авокадо. 1/2 стакана. 40 миллиграмм. Бананы. 1 штука средних размеров. 35 миллиграмм. Орехи пекан. Половинки. 1/4 стакана. 35 миллиграмм. Молоко цельное. 1 стакан. 28 миллиграмм. Рис неочищенный. 1/2 стакана. 28 миллиграмм. Арахисовое масло. 1 столовая ложка. 25 миллиграмм. Говядина постная. 90 грамм. 24 миллиграмма. Гречневая мука. 1/2 стакана. 24 миллиграмма. Каштаны печеные. 1/2 стакана. 24 миллиграмма. Приложение 3. Продукты, богатые кальцием. Продукт. Сыр швейцарский. Порция 60 грамм. Кальция 544 миллиграмма. Натрия 148 миллиграмм. Йогурт сливочный. 1 стакан. 452 миллиграмма. 174 миллиграмма. Йогурт обезжиренный. 1 стакан. 415 миллиграмм. 150 миллиграмм. Молоко цельное. 1 стакан. 302 миллиграмма. 126 миллиграммов. Молоко обезжиренное. 1 стакан. 297 миллиграмм. 122 миллиграмма. Тофу. 120 грамм. 145 миллиграмм. 8 миллиграмм. Капуста вареная. 1/2 стакана. 103 миллиграмма. 24 миллиграмма. Горчичная зелень. 1/2 стакана. 97 миллиграмм. 13 миллиграмм. Кресс водяной. 1/2 стакана. 96 миллиграмм. 33 миллиграмма. Миндаль. 1/2 стакана. 83 миллиграмма. 1,5 миллиграмма. Сельдь свежая. 120 грамм. 68 миллиграмм. 8 миллиграмм. Горох турецкий сушеный. 1/4 стакана. 75 миллиграмм. 13 миллиграмм. Брокколи. 1/2 стакана. 68 миллиграмм. 8 миллиграмм. Приложение 4. Таблица калорийности основных продуктов питания. Продукт. Хлеб. Белый. 226 килокалорий в 100 граммах. Ржаной. 214 килокалорий в 100 граммах. Крупы. Овсяные. 356 килокалорий в 100 граммах. Пшённое. 335 килокалорий в 100 граммах. Манное. 333 килокалория. Рис. 332 килокалории. Перловое. 330 килокалорий. Гречневое. 329 килокалорий. Бобовые. Фасоль красная. 116 килокалорий в 100 граммах. Горох – 115 килокалорий. Фасоль белая – 100 килокалорий. Овощи. Картофель – 83 килокалория в 100 граммах. Свекла – 48 килокалорий. Лук репчатый – 48 килокалорий. Зеленый горошек консервированный – 41 килокалория. Грибы – 41 килокалория. Морковь – 33 килокалорий. Щавель – 30 килокалорий. Тыква – 29 килокалорий. Капуста белокочанная – 28 килокалорий. Репа – 28 килокалорий. Кабачки – 27 килокалорий. Баклажаны – 24 килокалория. Лук зеленый – 22 килокалории. Сельдерей – 21 килокалория. Редис – 20 килокалорий. Салат – 19 килокалорий. Шпинат – 19 килокалорий. Перец сладкий – 17 килокалорий. Огурцы свежие – 15 килокалорий. Капуста квашеная – 14 килокалорий. Томаты – 10 килокалорий, огурцы соленые 8 килокалорий в 100 граммах. Продукты. Фрукты и ягоды. Урюк. 297 килокалорий в 100 граммах. Курага. 297 килокалорий. Изюм. 289. Яблоки сушеные. 273. Финики сушеные. 227. Фиги – 227. Чернослив – 227. Оливки в рассоле – 103. Бананы – 91. Рябина – 81. Виноград свежий – 70. Белый виноград – 60. Черешня – 52. Вишня – 52. Абрикосы – 49, земляника – 48, крыжовник – 48, персики – 47, слива свежая – 47, яблоки свежие – 46, груши – 44, малина – 44, смородина красная – 44, брусника – 43, смородина черная – 43, апельсины – 38, мандарины 38, арбуз 38, маракуйя 36, клубника 36, грейпфруты 35, клюква 32, дыня колхозная 28, лимоны 19. Мясо и мясопродукты. Продукт. Гусь 392 килокалории в 100 граммах. Свинина – 384, ветчина – 365. Колбаса любительская – 291, баранина – 206, индейка – 205, сосиски – 204, курица – 185, говядина – 154, сардельки – 147. Печень говяжья – 87, почки говяжьи – 59. Рыба и рыбные продукты. Сельдь соленая – 261, икра – 230, лосось – 197, скумбрия на гриле – 188, сом – 161, лосось копченый – 142, форель – 135, палтус 131, лещ 100, пикша 98, окунь морской 94, камбала 92, хек 92, макрель 91, карп 87, судак 72, щука 72, треска 65. Молоко и молочные продукты. Молоко сухое 460 килокалорий в 100 граммах. Сыр российский – 366. Сыр голландский – 360. Сыр Рокфор – 352. Сыр швейцарский – 335. Молоко сгущенное с сахаром – 324. Сметана 25% жирности – 284. Творог 20% жирности – 233. Сырковая масса – 207. Сливки 20% жирности – 199. Сливки 10% жирности – 118. Творог нежирный – 75. Молоко цельное – 62. Кефир жирный – 62. Жиры. Масло растительное – 873. Жир говяжий топленый – 871. Жир свиной – 871. Масло топленое – 869. Масло сливочное – 734. Маргарин столовый – 720. Маргарин сливочный – 720. Орехи и семечки. Бразильский орех – 682. Кокос – 669. Фундук 650. Миндаль 612. Орехи грецкие 612. Кешью жареный и соленый 611. Кунжутные семечки 598. Подсолнечные семечки 581. Арахис 564. Тыквенные семечки 542. Каштаны 170. Другие продукты. Шоколад 568. Какао 416. Сахар 390. Мед 320. Макаронные изделия 310. Варенье 294. Повидло 270. Яйцо куриное 157. Приложение 5. Таблица энергозатрат человека при различных видах деятельности. При весе около 70 кг по Венержицкому. Дневник питания. Догоняться по верстке, набрать форму. Вид нагрузки. Бег со скоростью 18 км в час. Энергозатраты килокалорий в час – 1180. Плавание со скоростью 3 км в час – 950. Катание на коньках – 180-600. Бег со скоростью 10 км в час – 670. Езда на велосипеде со скоростью 21 км в час – 570. Гребля – 150-400. Бег трусцой – 420. Ходьба на лыжах со скоростью 11,6 км в час – 420. Домашняя работа – мытье посуды, глажение, уборка помещений. 120-240. Ходьба со скоростью 6 км в час – 360. Полноценная утренняя гимнастика – 350. Ходьба в равномерном темпе со скоростью 4 км в час – 300. Плавание со скоростью 1,5 км в час – 230. Спокойная ходьба – 190. Езда на велосипеде со скоростью 9 км в час – 180. Чтение вслух – 90. Сон – 50. Отдых лежа – 6. Благодарности пациентов. Ирина Каширина. За полгода похудела на 34 килограмма. Проблема лишнего веса выявилась у меня практически с рождения. Крупный ребенок и полное отсутствие культуры питания в семье. В студенчестве я стала задумываться о том, что ситуацию надо менять, и радикально. Но как? В 30 с небольшим лет весы показывали страшную цифру 98. И я уже старалась об этом не думать. Это наследственность. Ты вообще ширококосная», — твердили родственники и знакомые. В этот момент судьба свела меня с Маргаритой Васильевной Королёвой, настоящей волшебницей, которая объяснила мне, что чудес не бывает, а термин «диета» на самом деле означает «правильное питание». Всю жизнь придерживаться диеты оказалось не так уж и сложно. На смену голодовкам пришло шестиразовое питание. Сладости уступили место фруктам и черному шоколаду. А обильный ужин с успехом заменили полстакана кефира. Менее чем за полгода я похудела на 34 килограмма. Впрочем, рациональным питанием дело не ограничилось. В медицинском центре Маргариты Васильевны я прошла целый ряд процедур, направленных на очищение организма, активизацию лимфотока и расщепление жировых отложений именно в тех местах, где они, казалось, были и будут всегда. Нельзя сказать, что все процедуры были приятными, но результат стоил того, чтобы их пройти. Очень скоро меня перестали узнавать приятели, а бабушки на лавочке у подъезда судачили о том, какой это страшной болезнью я заболела, что так резко похудела. Между тем судачить скоро перестали, а результат остался. Появилось ощущение легкости и бодрости. Я стала намного реже болеть банальным ОРЗ, да и в целом стала намного смелее и решительнее. Меняя собственную внешность, мы меняем стиль жизни и, может быть, даже судьбу. Я сменила место работы, встретила новых друзей, увлеклась горными лыжами. Все в моей жизни стало намного спокойнее и гармоничнее. Наконец, почти в 38 лет у меня без всякого медицинского вмешательства появилась долгожданная дочка. Николай Немцов за 5 месяцев похудел на 62 килограмма. Вес меня беспокоил очень давно, с детства. И вот когда мой вес перевалил за 150 килограмм, на программе «Худеем вместе», куда я обратился с целью похудеть, мы познакомились с Маргаритой Королёвой. Благодаря ей я за 5 месяцев похудел на 62 килограмма и держусь до сих пор. После похудения у меня жизнь повернулась на 180 градусов. У меня нормализовались отношения с семьей, увеличилась работоспособность. Стал вести более активную жизнь. Купил автомобиль, чаще выбираюсь на концерты, в театр. Тем, кто только собирается худеть, пожелаю набраться терпения. И повторюсь, что тяжело будет только первые 2-3 недели, а потом вы уже ощутите результат своего похудения и станет легче. Календарь разгрузочных дней на 2010 год. 29 января, 27 февраля, 29 марта, 27 апреля, 27 мая, 25 июня, 25 июля, 23 августа, 22 сентября, 22 октября, 20 ноября, 20 декабря, 1,5 литра 1% кефира на 5-6 приемов, плюс 2-2,5 литра жидкости, плюс 3 чайные ложки меда. 31 января, 1 и 31 марта, 29 апреля, 29 мая, 27 июня, 27 июля, 25 августа, 24 сентября, 24 октября, 22 ноября, 22 декабря. 6 печеных яблок на 5-6 приемов, 1,2 килограмма, плюс 2-2,5 литра жидкости, плюс 3 чайной ложки меда. 30 января, 28 февраля, 30 марта, 28 апреля, 28 мая, 26 июня, 26 июля, 24 августа, 23 сентября, 23 октября, 21 ноября, 21 декабря. Полнолуние. 3 литра минеральной воды без газа, плюс 2-3 чашки зеленого фруктового чая, плюс 3-4 чайные ложки меда, плюс очищение кишечника вечером. Этот календарь позволяет удерживать вес нормальным даже после существенного его снижения. Скажу честно, я оказался необычным клиентом Маргариты Королевой. Большинству надо регулярно звонить и напоминать, что можно, а что нельзя есть. Я так и следовал всем инструкциям. Искренне завидую всем читателям этой книги. Не только потому, что они теперь узнают все о правильном образе жизни, но и потому, что смогут познакомиться с замечательным и остроумным человеком. Владимир Соловьев. Визитная карточка артиста — это не только его уникальный талант, безупречный внешний вид, но и отменное здоровье. Маргарита помогает мне поддерживать хорошую физическую форму, чтобы я постоянно имела возможность радовать своего любимого зрителя. Николай Басков. Маргарита Королева — женщина, которая делает все окружающее красивым. Ее методика заключается не только в организации правильного питания, но и заставляет полюбить себя и постоянно совершенствоваться. Я благодарна Маргарите за колоссальные перемены, которые произошли со мной. Надежда Бабкина. Мне очень сложно найти среди моих коллег человека, чей авторитет был бы для меня непререкаем. А вот специалист в неизвестной мне области может стать для меня гуру, как, например, Рита Королева. Она составляет просто фантастическую программу того, что можно, когда, как и с чем. Андрей Малахов. Артист никогда не должен вызывать жалость у зрителя. Смех — да, радость — да, но не чувство неловкости от недостатков или физической неполноценности. Под руководством Маргариты Королевой я худел всего 2 напряженных месяца и потерял 32 килограмма. Теперь на гастролях, тусовках, во время интервью и на улице первым делом спрашивают не о том, как же все-таки переводится моя фамилия, а как я умудрился так похудеть. Я не верил в чудеса, хотя всегда хотелось чего-нибудь несбыточного. Например, лечь спать, а проснуться худым и подтянутым атлетом. Теперь я точно знаю, что в жизни всегда есть место маленькому чуду. Сейчас я стройный и подтянутый. Может, еще и атлетом стану? Роман Трахтенберг. Наши люди больше хотят верить в хирургов, в чудодейственные таблетки, трехдневную диету, которая изменит фигуру навсегда, и другие методы, которые не требуют усилий со стороны преображаемого. Чудес нет. Есть понемногу надо постоянно. Тренироваться регулярно. Только так можно сохранить форму надолго. Всему этому меня научила Маргарита Королева. Себя надо любить. Не доводи до состояния узника концлагеря и не относиться к себе как к мусорному ведру, в которое можно бросать все подряд. Гармония, баланс, равновесие, мудрость. Тина Кандилаки. Я очень благодарна Маргарите за то, что она научила меня правильно питаться и длительное время поддерживать достигнутые результаты, а не сидеть на голодных диетах, вновь и вновь приводящих к разочарованию. Анита Цой. Периодически я позволяю себе гастрономически расслабиться. Но при необходимости я всегда быстро возвращаю себе нужную форму. Я благодарен Ритуле за то, что она мне в этом всегда помогает. Филипп Киркоров.